даже не сомневался, Ярослав Константинович, нахмурившись, виновато опустил глаза маг. Простите, что так получилось. Я поговорю с ребятами и мы решим, как дальше поступить. Выход пока вижу только один, уходить из ваших владений, пока никто не узнал, что вы в курсе нашего побега. Вариантов всегда больше одного, весело ответил я, даже когда тебя съели. И помни, Прохор, из владений Разумовских никто не уходит, если я этого не разрешу. Аршавин поставил тебе и твоим людям конкретную задачу, и тебе нужно ее выполнять. Остальное, не твои заботы. Охрану мою видел? Нет, чуть растерянно из-за резкой смены темы Итана разговора, покачал головой Кожедуб. На лице мага боролись такие противоречивые эмоции, что мне оставалось только ему посочувствовать. Нужно будет сказать ратаем, чтобы присматривали за нашим гордым соседом. Как бы он на смерть себя не приговорил, ради мнимого очищения имени моего рода. Всех по группам Петрович распределил, и магов, и обычных бойцов. Только мои остались, но нам велено за пределы Горнина не выходить. Тогда своим прикажи за поселком присматривать, произнес я, а ты меня до Себыкина отвезешь. Надо проверить, как там дела идут. Как прикажете, ваша светлость, с огромным сомнением в голосе, ответил маг. Да не переживай ты так, улыбнулся я. В машине посидишь или к Пискареву в гости тебя отведу. Как прикажете, повторил Прохор и текуче поднялся с места, будто и не просидел без движения почти час. Из оставшихся на парковке машин выбрали единственную тонированную. Ключи везде торчали в замках, лишняя секунда могла спасти чью-то жизнь, и все на базе это понимали. Да и не было в радиусе десятка километров никого постороннего. Как княжич смену обстановки переживает? Поинтересовался я. «Нормально», — ответил Кожедуб. «Удивительно даже. Антон с самого выздоровления своего с семьей порвал почти, с отцом вернее, и сейчас себя ведет, как обычный наемный маг. Спит где сказали и делает, что приказано. С ним еще та морока будет, ваша светлость. Он же благородный». «Благородный», — кивнул я. «Но сейчас он член твоего отряда. Но можем княжича зарезать просто, чтобы жить всем легче стало». Пару мгновений я смотрел на побелевшие на руле костяшки рук Кожедуба, а потом успокаивающе похлопал его по плечу. Реакция Прохора была очень правильной и адекватной. Что делать он не знал, но таким образом покупать себе право на жизнь не хотел. Мне даже стало стыдно за такую грубую проверку и так надежного человека. «Выдыхай, Прохор», — спокойно произнес я. «Никто никого резать не будет. Решим все без крови. Слово дворянина». Когда приехали в Себыкино, обнаружил там рабочую суету. Народ носился по улицам, охваченный общим порывом подготовки к обороне поселка. Кто-то тащил строительные материалы, кто-то копал траншеи, а кто-то отвозил лишний грунт. Чтобы найти Пискарева, пришлось немного поплутать, но я даже не удивился, обнаружив главу поселения в одной из траншей. «Доброе утро, Олег Дмитриевич», присаживаясь у края канавы, произнес я. «Что за раскопки тут у вас внезапно начались?» «Анастасия Константиновна приказала», — ответил Пискарев. «Здравствуйте, ваша светлость. Княжна вчера вечером схему нарисовала и велела рыть сеть траншей к озеру. Аспирантов тоже к делу приставила. С самого утра копаемся». «Ясно», — хмыкнул я. «При последней встрече сестра ничего не говорила мне о своих планах на земляные работы. А где сейчас Анастасия Константиновна?» «Так, возле озера, ваша светлость», махнув рукой в том направлении, куда тянулись траншеи, ответил Олег. «С самого утра там с Морозом что-то колдуют, то есть с Кириллом Юрьевичем». «Ага», прислушавшись к своим ощущениям, протянул я. Родовая сеть никак не реагировала на действия Насти, но я ощущал серьезное напряжение магического поля на берегу озера. «Интересно. Слушай, Олег Дмитриевич, просьба у меня к тебе будет. Чем могу?» Отряхивая руки и преданно глядя на меня снизу вверх, произнес Пискарев. «У меня там человек в машине сидит». На входе в жилую зону, кивнув головой в сторону своего транспорта, произнес я. «Можно его куда-то в удобное место отправить, пока я тут делами занимаюсь, чтобы глаза не мозолил никому?» «Только так, чтобы не видел его никто. Могу не в жилую зону его отправить», немного подумав, ответил глава Себыкина. «Что это за человек и зачем мне нужно его прятать?» Олег даже не подумал спросить. «Нужно спрятать кого-то князю, значит, надо прятать. Там на въезде в поселок один из домов уже подготовили для жилья. Думал там пост сделать, но пока руки не дошли, с синей крышей которой». «Отлично», улыбнулся я и добавил. «Сам сходишь».

Прошу разрешения на проход по вашей территории до первого круга обороны и обещанное сопровождение. Воронцов, на секунду, граф потерял самообладание и на его лице появилось выражение раздражения. Неизвестная переменная в виде экспедиционного корпуса рода Воронцовых прибыла на помощь Хоруговым. А вот чего от всего этого ожидать, граф понятия не имел. Глава 17. Первый круг обороны Тверской аномальной зоны. Владение рода Разумовских. Поселок Сибыкино. В данный момент я не готов начать войну против всей Российской империи, Артур Ибрагимович, слегка улыбнувшись, ответил я жандарму. Других дел хватает. Аксаханов пытливо посмотрел на меня, пытаясь понять, вру я или просто окончательно сошел с ума из-за непосильной нагрузки. Мой шутливый тон вообще не произвел на собеседника никакого впечатления. Будто опытный сотрудник имперской службы действительно допускал, что я могу начать войну против целой огромной страны. Позади нас едва заметно шевельнулся Прохор, но нервы у всех находились в таком напряжении, что это вызвало целую череду событий. Аксаханов молниеносно призвал ветер, начав создавать атакующие заклинания. На теле Кожедуба рельефно проступили каменные трещины, будто порода полезла из недр скалы. Я сдвинулся всего на несколько сантиметров, перекрывая обзор Аксаханову и создал вокруг себя кипящий водоворот. Полетела по всей комнате мебель. Нет, не громко, но вкладывая в голос достаточно силы, произнес я. «Как скажете, ваша светлость», моментально развеивая боевое заклинание, пожал плечами Артур Ибрагимович. Потом жандарм посмотрел на Прохора и тихо добавил. «Но, должен сказать, что это был единственный и самый простой вариант, когда я мог хотя бы условно проигнорировать эту ситуацию. Присядем», указывая на заваленный каким-то хламом диван, предложил я. «Почему вам пришло в голову решать вопрос таким кардинальным образом, Артур Ибрагимович? Я слуга императора и мой прямой долг уничтожать тех, кто предал присягу и нарушил свое слово», холодно ответил Аксаханов и пристально посмотрел на Кожедуба. «От вас, Прохор Александрович, я подобного вообще не ожидал». «Да я сам не ожидал», проворчал в ответ маг и обвиняюще посмотрел на меня. «А ведь я вам говорил, Ярослав Константинович, что надо было нас оставить там умирать или хотя бы дать уйти, куда глаза глядят. Все проще было, чем теперь с властями разбираться. А эти находники восточные наверняка сухими из воды выйдут, а всему второму кругу обороны хана настанет». «Так», — тяжело вздохнул Артур Ибрагимович и хмуро взглянул на бывшего главу дружины князя Антипова. Аксаханов шагнул к дивану и послушный его воле ветер тут же сдул в сторону все лишнее, чтобы имперский служащий мог сесть. «А вот это уже интересно и тянет на очень серьезное обвинение, Прохор Александрович. Давайте-ка поподробнее, раз уж мы случайно встретились. И начнем с того, что вы делаете на территории князя Разумовского, когда должны защищать границу соседнего владения. Не сообщили, значит», хмыкнул я, и оба мага озадаченно посмотрели на меня. «Давайте я начну, Артур Ибрагимович. Так у вас будет возможность оценить ситуацию с двух сторон сразу. Вы не оставляете мне выбора, ваша светлость», — снова вздохнул жандарм. «Он действительно сделал все возможное, чтобы максимально обойти тему моего участия в сложившейся ситуации. У Аксаханова было достаточно опыта, чтобы правильно ответить на возможные вопросы менталистов своей структуры. Но скрываться я не собирался и только широко улыбнулся жандарму. Как официальный представитель 6-го отдела жандармерии, я готов выслушать свидетельство князя Разумовского о появлении на его территории предположительного дезертира из дружины князя Антипова Прохора Александровича Кожедуба. Начну с того, что командир моей родовой дружины Аршавин Николай Петрович получил сообщение от своего соседа и коллеги, начал я. В период гона, тут же уточнил Аксаханов. Барон Костров буквально за час до этого помог мне с восстановлением связи во всех поселениях моего владения, кивнул я. Игорь Юрьевич может подтвердить, что в этот момент я находился у него в гостях. Сообщение Прохора Александровича мы тоже можем вам показать, да и в сети оно наверняка осталось. Если коротко, то глава рода Хоруговых приказал Прохору и его сотне занять определенный участок в километре от моей границы, чтобы встречать возвращающихся из аномальной зоны добытчиков и охотников. Охота в период гона 9 уровня? Поднял брови и вопросительно посмотрел на Прохора жандарм. Хоруговы в курсе, что это запрещено законом империи о защите границ аномальных зон и противоречит прямому императорскому указу. Охота не прекращалась ни на секунду с момента появления на территории князя Антипова нового рода и их дружины, невозмутимо произнес Кожедуб. Я, Как и любой боец из моей личной сотни, можем подтвердить это под присягой и любым видом допросов. Целая сотня, вы увели с территории соседа целую сотню дружинников, Ярослав Константинович, выделив для себя самое главное, потрясенно посмотрел на меня жандарм, и я спокойно кивнул. Аксаханов, будто из него выпустили разом весь воздух, уменьшился вдвое и грустно покачал головой. А еще в составе отряда Прохора Александровича служит младший княжич Антипов, с сочувствием глядя на Артура Ибрагимовича, добавил я. Он тоже сейчас у меня в гостях. Вы меня убиваете, ваша светлость, с силой потерев ладонями лицо, простонал Аксаханов. Это же приговор, это стопроцентный приговор. Еще и члена соседнего рода силой захватили. Хорошо еще, что главу не убили, хотя, лучше бы убили. Продолжим, налив из графина и протянув имперскому служащему стакан воды, предложил я, дождавшись обреченного кивка, произнес. На основании сообщения Прохора Александровича я провел анализ ситуации и принял решение помочь соседу. Это не запрещено, устало произнес Аксаханов. Даже при вашем праве последнего можно обосновать вторжение давней дружбой и полным доверием между главами родовых дружин. Тоже об этом подумал, кивнул я. А еще я подумал, что людей Кожедуба отправили на убой. И не я один так подумал. Основание, даже глубокий стресс из-за происходящего не мешал Артуру Ибрагимовичу профессионально выполнять свою работу. Да какие там основания, Артур Ибрагимович, не выдержал Кожедуб. Эти гады с самого начала на нас гнали всю дрянь, что с аномалией собрать могли. Твой отряд считается самым сильным в дружине Антиповых, Прохор, сухо ответил жандарм. Ничего удивительного, что тебе доставалось больше работы, чем другим. Мне всегда доставалось больше работы, с сарказмом ответил Кожедуб. И я понимаю, о чем говорю, когда обвиняю кого-то в целенаправленной подставе, господин жандарм. Нужны конкретные мотивы, на основании которых князь Разумовский вмешался в бой и продолжил действовать, хмуро ответил Аксаханов. Иначе ничего не выйдет. Конкретные мотивы есть, Артур Ибрагимович, спокойно ответил я. В силу некоторых особенностей подготовки к защите моей границы, у меня есть серьезные основания думать, что часть аномальных животных попытается обойти территорию рода Разумовских, и на востоке эта часть попадет на территорию князя Антипова, вернее, тех людей, с кем Алексей Андреевич заключил договор патронажа. А если совсем точно, то монстры пойдут ровно по той линии, где получил приказ ждать возвращения охотников Прохор и его люди. И вы решили, ввиду бедственного положения близкого товарища вашего командира родовой дружины и из-за своих подозрений о возможной угрозе со стороны своего владения, проверить обстановку на посту господина Кожедуба, тщательно взвешивая каждое слово, произнес жандарм. «Все верно», — кивнул я. «При этом большие силы с собой не брал. Прохор Александрович и любой из его людей может подтвердить, что со мной был только один маг в качестве личного сопровождающего и охранника». «Все так», — кивнул Кожедуб. «Я лично никого больше не видел и не ощущал, а у меня третий круг аспекта земли и второй ранг. Я мышей в бою за километр чувствую». Но одним наблюдением дело не обошлось, окончательно убедившись, что обвинить меня прямо довольно сложно, хмыкнул Аксаханов. «Совершенно верно, Артур Ибрагимович», — подтвердил я. «Дело в том, что я увидел приближающуюся к сотне господина Кожедуба группу охотников рода Хоруговых. Как вы знаете, я неплохо разбираюсь в артефакторике и совершенно неожиданно ощутил очень странные волны энергии со стороны возвращающихся добытчиков». Я ненадолго замолчал и тяжело посмотрел на Аксаханова. Жандарм тут же понял, что мы наконец добрались до тех самых причин, из-за которых я решил показать ему Прохора. В период гона я мог легко укрывать Кожедуба и его людей от посторонних. Да и после, благодаря праву последнего, вряд ли бы кто-то смог их найти. Уверен, это было довольно интересное зрелище, усмехнулся представитель жандармерии. О, да, глядя в глаза собеседнику, криво усмехнулся я. Три десятка человек с полным боезапасом, возвращающиеся из аномалии после 12-часового рейда, всегда выглядит впечатляюще, а когда от них за километр несет притягивающими чудовищ заклинаниями, то становится интересно вдвойне. Этот факт требует тщательной проверки, ваша светлость, нахмурился Артур Ибрагимович. Единичный случай ничего не доказывает. Разумеется, Артур Ибрагимович, кивнул я, но это была уже третья группа с подобными артефактами и полными карманами патронов за пару часов, и впереди было еще две. Добавьте к этому, что каждый отряд тащил за собой толпу чудовищ. Учитывая направление, которое закрывало сотня Кожедуба. Это могло закончиться большим количеством жертв, если бы Прохор, по своей личной инициативе, не организовал эвакуацию гражданского населения, о которой хоругавы даже не подумали. Не выдержав, проворчал Кожедуб: «Хоть бы машин дали каких!» «Вот как», сосредоточенно уставившись в пространство перед собой, произнес Аксаханов: «Мне пришлось воспользоваться помощью мага из своей дружины, чтобы эвакуировать сотню Прохора Александровича на территорию своего владения», негромко произнес я. «И еще, Артур Ибрагимович, ввиду аспекта этого мага, последствия процесса эвакуации очень легко спутать с гибелью всей сотни. Вероятно, вся империя уже в курсе о том, что род Хоруговых получил тяжелый удар, потеряв в единственном бою самое боеспособное подразделение. Эти данные все владетели обязаны предоставлять в реальном времени, потому что это прямо указано в законе», кивнул жандарм и надолго задумался. «Я его не торопил, потому что сейчас Артур Ибрагимович должен был принять очень важное для себя и для нас с Прохором решение. Если он не станет прислушиваться к моим словам, то у нас будут проблемы. Мне нужны артефакты, ваша светлость. Те, которые заставили вас подумать о выводе чудовищ из аномальной зоны к конкретной точке границы. Такую тактику иногда используют владетели первого круга, чтобы направить монстров к самой мощной части своей дружины. Но не тогда, когда оборону держать жалкие 100 человек. Простите, Прохор Александрович, не в обиду». «Да что там», отмахнулся Кожедуб. «Сам требовал хоть какого-то подкрепления, но там хоть затребуйся. Наши разговоры с главой Хоруговых тоже есть все, если это понадобится». «Понадобится», поднимаясь с дивана, угрюмо ответил Аксаханов. «Все понадобится, но не сейчас. Сделайте так, чтобы большая часть ваших людей дожила до конца гона, Прохор Александрович. Прямо сейчас я ничего сделать не могу, но буду внимательно следить за ситуацией. И затем, когда же ваше имя наконец появится в списке погибших. Насколько я понимаю, в качестве сопровождения с вами был Иван Иванов, ваша светлость». «Все верно», улыбнулся я. «Алараку очень шло это имя, которое досталось африканцу неизвестными мне путями. Мы с Настей еще долго не могли понять, что это за человек, когда проверяли контракты витязей». «Тогда вопросов на данный момент у меня больше нет», произнес жандарм. «Где находятся артефакты, Ярослав Константинович?» «На постоянной базе моей родовой дружины», ответил я. «В Горнино. Мы как раз возвращаемся туда. Можем поехать вместе». «Буду признателен», кивнул Артур Ибрагимович. «Времени не так много у меня осталось. После обеда уже надо быть в Твери. Колосова перевозит в Москву». «Мне казалось, вы сказали, что Юрий оправился после ранения», озадаченно посмотрел я на представителя жандармерии. «Мы вышли из дома, и Аксаханов недовольно посмотрел на свою машину. Видимо, какие-то внутренние течения рвали шестой отдел на части изнутри, раз даже такой высокопоставленный сотрудник попал под слежку. Там сложная история, ваша светлость», поморщился Артур. «Физически Юра оправился, но дар у него заблокирован, и что с этим делать, пока непонятно. Один из моих ребят сказал, что в Африке пару раз встречал подобную дрянь, вроде проклятия, которое звери высокоранговые накладывают на противника. Поедем разбираться. А во сколько вам нужно в столице быть и где?» Задумчиво поинтересовался я. «Так вышло, что у меня есть отличный специалист по вопросам такого плана. Не факт, что он сможет помочь вашему коллеге, но я бы рекомендовал вам пообщаться с Иваном Ивановичем». «Спасибо, Ярослав Константинович», кивнул Аксаханов. «Я как раз хотел поискать стороннего специалиста, чтобы не оставалось сомнений. Мы заедем к вам часов в 8, в Горнино». «Да», кивнул я. «Скорее всего, буду там. В крайнем случае, вас встретит кто-то из Ратаев или Прохор Александрович. Они будут знать, где меня искать». В Горнино машину Аксаханова чуть не уничтожили еще на подходе к поселку. Хорошо, что мы с Прохором ехали впереди и успели предупредить охрану базы. Когда Аршавин увидел стоящего рядом с нами жандарма, то некоторое время задумчиво смотрел на нашу троицу, прикидывая возможные варианты, но с этой задачей не справился. «Здравствуйте, Артур Ибрагимович», подойдя к нам, произнес Шатун. «Какими судьбами?» «Князь ваш пригласил, Николай Петрович», хмыкнул в ответ жандарм. «К нему все вопросы. А с вами мы вечером продолжим, Ярослав Константинович». «Это они? Я еще по пути связался с Алараком, чтобы тот подготовил половину собранных нами артефактов. Все отдавать я не хотел, рассчитывая использовать их для своих целей. Маг смерти с белозубой улыбкой передал нашему гостю магические предметы, и Артур Ибрагимович укатил в Тверь. А с кем он вернется вечером? Глядя вслед удаляющейся машине, поинтересовался Шатун. «С Колосовым», — ответил я и посмотрел на Эларака. «Кот, для тебя будет интересное задание на вечер». «Кот всегда готов», — гулко ответил африканец и похлопал себя ладонью по груди. Заскучал уже без задания князя. «Там не так сложно все будет», — одновременно расстраивая и успокаивая мага, — ответил я. «Похоже, менталист в недавнем бою какое-то проклятие словил. Вроде бы специалисты жандармерии определили его, как наследие с твоей родины. Надо будет посмотреть. Нет у него ничего», — уверенно ответил африканец. «Если это тот мозгаш, который в ангаре лежал без сознания, кот уже видел, тогда просто подтвердишь свои наблюдения», — не стал спорить я. «Если там серьезное что-то, то надо другого менталиста звать», — пожал плечами маг. «Но кот посмотрит. Еще раз, до вечера оставалось не так много времени, но за несколько часов мы успели трижды выехать по тревоге на границу. Пару раз прибыли уже к окончанию боя, а в третий получилось немного размяться на стае обгорелых синичек. Звери воздушного аспекта оказались не готовы к тому, что после рощи огнеростов им придется еще и с моей родовой сетью столкнуться. От большой стаи осталось десятка-два монстров, да и то сильно потрепанных. «Едут», выбираясь из машины после возвращения в поселок, произнес я. На этот раз машин с характерной защитой было две. Без охраны после недавнего нападения Артур Ибрагимович не ездил. Кстати, этой темы в спешке мы так и не коснулись. Идти на базу смысла не было, поэтому я, Аларак и оба Раты остались у ворот. Аскаханова мы сегодня уже видели, поэтому все внимание досталось Колосову. Выглядел менталист так, будто от него оторвали кусок, а потом качественно пришили обратно. Внешне все было совершенно обычно, а вот внутри, у него полностью заблокирован дар, удивленно воскликнул Аларак. «Водила, добрый вечер, Ярослав Константинович», бледно улыбнулся Колосов. «Иван Иванович, господа, сочувствую, Юрий Алексеевич», пожимая руку менталисту и строго посмотрев на Эларака, произнес я. «Этот весельчак сейчас попробует вам помочь». «Спасибо, ваша светлость», усмехнулся Колосов. «Буду признателен за помощь. Хоть это и интересно за 30 лет впервые в полной тишине побыть, но хотелось бы уже обратно к работе вернуться. Нужно идти за котом», поднял руку, привлекая общее внимание, африканец. «Есть хорошее место, это недалеко, охрану не надо, мешают». Маг смерти недовольно посмотрел на минивэн, в котором сидело сопровождение жандармов. Из него и так никто не выходил, а теперь желающих стало еще меньше. Мы прошли на сотню метров в сторону от границы Горнина и остановились на просторной поляне. Аларак взмахнул рукой, создавая на поверхности земли сложный рисунок ритуального заклинания, а потом замер, удивленно уставившись на противоположную сторону поляны, да и все остальные смотрели в ту же сторону. Из открывшегося между двух кустов пространственного окна выехала верхом на шустрике и в сопровождении двух маленьких россыжей младшая княжна Разумовская. «Привет!» Найдя меня взглядом, весело помахала рукой сестра. Глава 18. Наверное, с момента моего появления в этом мире, это был первый момент, когда я попытался обойти законы мироздания и пробудить в себе аспект ментала. Разумеется, у меня ничего не вышло, но я узнал, что мои личные мысли могут звучать очень громко. Настолько, что улыбка, находившаяся в 20 метрах от меня младшей сестры, разом поблекла, сменившись очень озабоченным выражением. «Ой!» – пискнула моя младшая сестричка. «Что за?» – произнес Аксаханов и тут же начал заваливаться на бок. Стоявший справа от него Аршавин подхватил жандарма и осторожно уложил его на землю. В паре метров то же самое проделывал с Колосовым вепрь. «Кто знает, что эти господа приехали к нам в гости?» Задумчиво рассматривая неподвижные тела имперских служащих, произнес кот, но я не обратил на него внимания. «Разумеется, убить жандармов я бы не позволил. В этот момент меня значительно больше интересовало, что дальше будет делать Нюша. Как всегда бывает в минуты максимального стресса и предельного напряжения, человек пытается задействовать все свои способности, чтобы поскорее вернуться в стабильную и хорошо понятную среду. Аня, без колебаний, использовала на жандармах свой дар, что само по себе уже тянуло на преступление. Но пока ничего непоправимого не произошло. Вернее, еще оставался шанс все решить миром. «Присмотрите за охраной гостей», —